Разочарованные странники. О таких людях, как Данте Алигьери, принято говорить, что мы почти ничего о них не знаем. Информация в их времена фиксировалась скудно, а та, что все-таки была записана, по большей части затерялась в толще времени. Однако парадокс в том, что именно о таких людях, как Данте Алигьери, мы знаем гораздо больше, чем о почти всех их современниках. Во-первых, они являются объектами пристального изучения. А во-вторых, они охотно рассказывали о себе и оставляли повсюду следы. Так что даже довольно смутного, контурного понимания их жизненного пути хватает, чтобы делать выводы и обрисовывать закономерности. Автор божественной комедии обладал судьбой извилистой, преимущественно неудачной, местами тяжкой. Были у него и колоссальные амбиции, в удовлетворении которых он последовательно проваливался, но каким-то чудом осуществил самое безумное из своих устремлений. Данте родился в не самой выдающейся, но все же уважаемой и достаточно состоятельной семье. Его отец был нотариусом, имел имущество и статус. Как и было положено, он получил домашнее обучение. С детства знал латынь, изучал античную культуру, арифметику и логику. Известно, что в возрасте около 20 лет он посещал лекции в университете Болоньи, а также лично обучался у выдающегося ритора и дипломата Брунетто Латини, который делал особый упор на технику письма и практику публичной речи. Родная Флоренция конца 13 века предоставляла неплохие условия для творческой самореализации. Имелась богатая поэтическая сцена и даже нечто вроде своего литературного течения, которое потом будут называть формулировкой из божественной комедии «Дольче стил нуова» — «Сладостный новый стиль». Главным интересом этой лирической волны была любовь к женщине, осмысленная как проявление божественного начала в человеке. Этот мотив, ставший для Данте центральным, не был им придуман с нуля, а, по всей видимости, витал в воздухе. На севере Италии зрела новая, ренессансная этика, в которой верх и низ не будут так резко противопоставлены, как это предполагала вся средневековая система ценностей. Сохраняя рьяную религиозность, культура Возрождения будет осмыслять человека как проявление божественного начала во всей его полноте, включая многое из того, что прежде считалось дьявольским и нечистым. Будет переосмыслена концепция греха, а вместе с ней и вся моральная система. Данте, опять же, не выдумал все это в одиночку, но первым заговорил об этом громко и эффектно. Беатриче, центральная фигура его творчества, была рядом с детства. В своем главном раннем сочинении «Новая жизнь» Данте описывает, как увидел девочку в кроваво-красном платье и полюбил ее навсегда. Во второй раз он встретил ее, когда она уже была женой влиятельного банкира, и был сражен ее приветствием. По всей видимости, личного общения между ними почти не было, но Беатриче приснилась 18-летнему Данте, да еще и в обнаженном виде, что и сподвигло его на один из ранних поэтических опытов. Реальная Беатриче Портинари не просто была замужем с юных лет, но и умерла в 24. Увы, совсем не редкость даже до разгула черной смерти. Можно представить, что если бы она осталась в живых, возвышенная страсть поэта могла бы ослабеть, а то и перекинуться на кого-то другого, да хоть бы и на позже появившуюся у него жену. Но ее смерть усугубила его перманентную влюбленность не в реального человека, но в образ, плотно отпечатавшийся в сознании. Ранним результатом этого и стала новая жизнь, которую Данте закончил лет в 28-29. Это само по себе любопытное произведение, комбинация поэтического сборника и прозаической исповеди о том, как создавались стихи. Оригинальность и искренность этого текста сами по себе могли бы обеспечить ему местечко в истории литературы, но влюбленность в Беатриче и ее ранняя смерть, блестящее образование и причастность к поэтической тусовке были лишь ранними эпизодами его витиеватого пути. О таких людях, как Мигель де Сервантес, также принято говорить, что мы почти ничего о них не знаем. Но именно о них мы знаем больше, чем о большинстве их современников. Сервантес тоже охотно делился деталями своей биографии, которая также стала предметом подробного изучения. Он обладал судьбой извилистой, преимущественно неудачной, местами тяжкой, но каким-то чудом он тоже осуществил самое безумное из своих устремлений. Сервантес родился в не самой выдающейся и состоятельной, но все же благородной семье. Идальго, потомственных дворян. Как и было положено, он получил домашнее обучение, рано научился читать и писать, с детства тянулся к литературе. Его мать, Леонор де Картинес, также была грамотной. Редкость для женщин того времени. А отцу писателя Родриго Сервантесу только врожденные проблемы со слухом помешали продолжить семейную традицию в медицинской профессии. Семья жила небогато и неспокойно, часто переезжала и испытывала трудности в связи с долгами, однако Мигель в юности впитывал богатый культурный фон. Испания второй половины XVI века предоставляла неплохие условия для творческой самореализации. Начиналась эпоха расцвета поэзии и театра, который разрастался до масштабов цветущего шоу-бизнеса. Впрочем, в Сервантесе тяга к культуре проявилась позже, чем в Данте. Как и полагалось молодому Идальго, он стремился к военной и государственной карьере. В возрасте около 20 лет он сбежал из Испании. По-видимому, ввязавшись в дуэльный скандал, не оказался в Италии, на службе у кардинала, и затем вступил в испанскую армию. В 1571 году 24-летний Сервантес принял участие в морской битве при Лепанто, важнейшем сражении католического альянса против набиравшей мощь Османской империи. Несмотря на жару и болезнь, Сервантес настоял на том, чтобы храбро сражаться, и был тяжело ранен. В результате этого его левая рука навсегда потеряла подвижность. Позже он будет подписываться «Эль Мако де Лапанто» – «Однорукий из Лепанто». Но подчеркивать, что потерять руку за веру и короля не жалко. Позже его Дон Кихот будет регулярно терпеть жуткие страдания. Выигранное силами Запада сражение воспринималось как важнейшее историческое событие. Сервантес планировал вернуться в Испанию и продолжить служить в армии или при дворе, имея отличные рекомендации. Однако уже неподалеку от Барселоны его судно захватили пираты. Сервантес и его брат Родриго оказались в плену в Алжире. За освобождение с их семьи требовали выкуп, который по-прежнему небогатые сервантесы не могли собрать несколько лет. Известно, что Сервантес несколько раз пытался сбежать, организовывал побеги других узников, подвергался жестоким допросам и наказаниям. Интересы Данте включали далеко не только творческую самореализацию. К 30 годам он начал выстраивать политическую карьеру, и довольно успешно. Во второй половине 1290-х он заседал в городском совете Флоренции и принимал решения по множеству ключевых вопросов. В 1300 году он стал одним из приоров, высших руководителей города. Как и полагалось Данте, член уважаемой семьи, имел хорошие связи, в том числе через брак с представительницей значимого клана Донати. И, разумеется, был выдающимся оратором. Он был прагматичным и осторожным системным политиком, но это не могло уберечь его от участия в бесконечных замысловатых интригах. По всей Италии в это время разворачивался конфликт двух политических группировок – гвельфов и гибеллинов, споривших по поводу того, у кого должно быть больше власти – у Папы Римского или императора Священной Римской империи, которая, как известно, не была ни священной, ни римской, ни империей. Во Флоренции это противоборство наложилось на соперничество двух партий – белых и черных, представлявших собой коалиции влиятельных родов. В 1301 году, когда французская армия помогла одной из партий взять власть, Данте оказался не на той стороне конфликта и был приговорен новым руководством к штрафу, изгнанию и лишению гражданских прав. Позже к этому добавился заочный приговор к сожжению заживо. Как говаривал другой ренессансный деятель, свои убеждения следует отстаивать вплоть до костра, но только не включительно, а исключительно. И Данте на долгие годы стал политэмигрантом. Поначалу он надеялся на скорое возвращение, присоединился к заговорам, писал обличительные письма в адрес знати, оставшейся во Флоренции. Однако со временем стало ясно, что новый режим крепко держится у власти, Оппозиция больше грызется между собой, а на родине вступила в силу гражданская казнь Данте. От него дистанцировались друзья и даже родственники. Данте начал свою мировоззренческую и профессиональную трансформацию. Возможно, как он считал, временную, из практика в теоретика. Он пишет ряд трактатов «Пир», совмещающий поэзию и философию, о народном красноречии, в котором он предлагает развивать литературу на народном итальянском языке, а не на латыни. «Монархия», где создает собственную политическую теорию. В этих работах он примеряет роль мудреца, культурного и социального инженера, предлагает свои стратегии творчества и управления. С его точки зрения, истинное благополучие возможно только при централизованной и сильной имперской власти, независимой от церкви и стоящей выше мелких клановых склок. Причем воображаемая империя Данте должна была иметь всемирный, или, по крайней мере, всеевропейский масштаб, что позволяет теоретикам нашего времени относить его к одному из первых сторонников паневропеизма и глобализма. По всей видимости, его уже совсем не привлекала идея лично участвовать в политической борьбе. То ли дело быть придворным мудрецом на службе у могучего монарха, интеллектуальным лидером, совестью нации. Неплохо, не правда ли? Очевидным адресатом трактата «Монархия» был конкретный человек – Генрих VII, люксембургский, король Германии и император Священной Римской империи, в котором Данте видел кого-то вроде мессии. Генрих был оппонентом французской короны, а значит, точно не относился к союзникам партии черных, изгнавших Данте из Флоренции. Поэт возлагал на нового императора колоссальные надежды. Генрих придет, порядок наведет. Он активно выступал в поддержку правителя, приветствовал его поход в Италию, требуя от всех в первую очередь, от своих земляков, немедленного подчинения императору. Но, к страшному огорчению Данте, войскам императора не удалось подчинить Флоренцию. Итальянский поход в целом складывался крайне неудачно, а сам император скоропостижно умер по пути в Неаполь, не достигнув ни одной своей цели. С этим событием обрушились надежды Данте на возвращение в родной город и на монументальную роль философа возле трона. После 5 лет мучений семья Сервантеса все-таки выкупила его из плена у алжирских пиратов. Он вернулся в Испанию свободным и тут же оказался без какой-либо службы, без денег и, по сути, стал никому не нужным. Дополнительная информация. Одна из главных картин Сальвадора Дали – «Постоянство памяти». Сюрреалистический пейзаж, где словосочетание «течение времени» воплощено буквально в форме полужидких часов. Она была написана очень быстро, под влиянием жары, головной боли и неожиданного источника вдохновения – наблюдение за медленно плавящимся кругом сыра камамбер. Конец информации. В глазах бюрократии он ничем не выделялся среди множества бывших солдат, искалеченных и обнищавших. Его попытки получить компенсацию за годы плена или устроиться на королевскую службу заканчивались ничем. Старые друзья и сослуживцы ему не помогали, а королевские чиновники ссылались на недостаток вакансий. Усугубляло ситуацию то, что Сервантес сохранял работоспособность только одной руки. Он пытался отправиться в Америку в качестве колониального администратора, выполнял какое-то поручение в Северной Африке, но в конце концов более-менее стабильной стала заштатная должность сборщика налогов сельского населения. Эта работа была грязной, тяжелой, плохо оплачиваемой и неблагодарной. Требовалось ездить по городкам и деревням, договариваться с местной знатью, выпрашивать у людей последние сбережения и регулярно обо всем этом отчитываться перед Мадридом. Среди прочего, он участвовал в сборе средств и провизии для легендарного флота – Великой Армады, которую корона готовила для вторжения в Англию. Поход закончился катастрофой. Армада была разбита, корабли потоплены, честь Испании опозорена. Государству нужно было найти виновных в военных неудачах, и последовали проверки и расследования. В результате одного из них Сервантес оказался под арестом по обвинению то ли в хищении, то ли в ошибках при сборе налогов. Было это по разным источникам то ли в 1592, то ли в 1597 году, то есть когда Сервантесу было то ли 45, то ли 50. В любом случае, по тем временам это был солидный возраст, когда о человеке уже можно было сделать вывод, удачно или паршиво сложилась его жизнь. Хотя арест продлился недолго, о полноценном продолжении карьеры речи не шло, и выглядел он теперь однозначным и бесповоротным неудачником. Не столь драматично, но также довольно тускло складывалась его литературная карьера, начатая вскоре после возвращения из Алжира. В 1585 году Сервантес издал роман «Галатея», написанный в пасторальном жанре. Это было крайне модное литературное веяние для своего времени, пришедшее на смену рыцарским романам. Писатели всей Западной Европы создавали идеализированные картины античности и раннего Средневековья, где идеализированные пастухи и пастушки среди идеализированных овец и лугов играли на идеализированных флейтах и лютнях, обсуждая идеализированную любовь и философию. Сервантес постарался удовлетворить эти вкусы публики, но его «Галатея» успеха не возымела, а запланированное продолжение так и осталось ненаписанным. Кроме того, Сервантес активно писал пьесы. Их было несколько десятков, но большинство из них не сохранились. В то время Мадрид переживал театральный бум. Спектакли ставили как при дворе, так и на улицах. Как и в Италии, где царила комедия «Дель Арте», и в Англии, где процветала елизаветинская драма, в Испании театр был популярнейшим развлечением, обретавшим черты шоу-бизнеса и обещавшим творческим личностям богатство и почет. Сервантес втиснулся в эту систему, и многие его пьесы были поставлены. Но отзывы на них были, говоря языком англоязычной Википедии, «mixed to average». Сноска. Разные, но очень средние. Английский. Во всяком случае, ему было далеко до молодого и хайпового Лопе де Веги. Из-за конкуренции с ним Сервантес со временем оставил свои попытки добиться драматургического успеха. Словом, Сервантес очутился в сумрачном лесу, пройдя земную жизнь даже не до половины, а процентов на 70. К моменту начала работы над «Божественной комедией» Данте также было около 50 лет. Он был изрядно потрепанным изгнанником, без родины и без перспектив. Император, на которого он возлагал огромные надежды, умер, а враги поэта упрочились у власти во Флоренции и даже предлагали ему вернуться, но на унизительных условиях. В 1315 году была проведена амнистия, в рамках которой всем изгнанникам предлагалось вернуться в город, заплатить денежный штраф и пройти символическую процедуру публичного покаяния. Войти в городскую тюрьму, а затем покаяться и быть торжественно отпущенным. Данте отверг это щедрое предложение как оскорбление своей чести и репутации. Вероятно, именно в этот момент он перестал воспринимать свое изгнание как временное. В точности неизвестно, где именно он написал большую часть комедии. Подобно тому, как греческие города спорят, какой из них был родиной Гомера, так и Пиза с Вероной могут дискутировать, при чьем дворе жил в это время Данте. Так или иначе, он проживал при дворе у кого-то из влиятельных подест и кондотьеров. Последним из них точно был правитель Равенны, сеньор Гвидона Велла да Палента. Среди прочего, Данте выполнял дипломатические поручения. После посольской поездки в Венецию в 1321 году поэт заболел, предположительно малярией, и умер в приютившей его Равенне. Статус дипломатического посланника влиятельного правителя был, конечно, не пустяком, но все-таки выглядел скромно на фоне дантовских амбиций – править Флоренцией, стать сподвижником великого императора. Относительно комфортная карьера смягчила тяготы изгнания и позволила Данте хорошо обустроить жизнь своих детей, но едва ли вписать себя в историю средневековой политики. Последние годы своей жизни он посвятил написанию «Божественной комедии», что на всем вышеописанном фоне выглядело безнадежным и гигантоманским проектом. Руководящий принцип дантовской биографии оказался впечатляюще парадоксален. Терпя неудачи в малом, он не отступал к меньшему, а как бы наоборот, наращивал свои аппетиты, шел к большему. Не вышло стать влиятельным региональным политиком, Значит, нужно стать политическим мыслителем мирового масштаба. Поэтические триумфы молодости оказались малозначимыми и мимолетными. Значит, нужно создать такое произведение, которое невозможно забыть или не заметить. Не вышло стать героем сегодняшнего дня, значит, надо стать героем вечности. Земные неудачи, кажется, только подпитывали дантовскую гигантоманию, которая доросла до такой степени, которая была крайне нетипична, если вообще возможно для средневекового человека. В «Божественной комедии» Данте фактически провозгласил себя пророком и провидцем, удостоенным уникальной чести лично увидеть устройство мироздания во всей его полноте. Он раздал загробную участь сотням людей, от личных знакомых до исторических деятелей. Он объявил обожаемую Беатриче кем-то вроде святой, витающей на колеснице в ангельских высях. Данте закрепил в мировоззрении людей прежде маргинальную, непризнанную церковью концепцию чистилища, что переиначило концепцию греха. Оказывается, не всякое нарушение догм чревато вечными муками. Одним этим заштатный политэмигрант и прихлебатель при чужих дворах без ложной скромности поставил себя выше папы римского. Наконец, он совершил маленькую революцию одним тем, что подписал комедию собственным именем. Шаг резкий и дерзкий на фоне средневековой литературы, в которой господствовали анонимы. Прежде доминировала идея, что земной творец не так уж важен, его пером водят высшие силы. Но Данте не только не скрывал свою личность, но и сделал себя со своим именем и биографическими обстоятельствами главным героем произведения. Небывалая дерзость! Итого, досадные случайности, маловероятности и турбулентности преследовали этого человека всю жизнь и, выстроившись в определенном порядке, слепили нам того Данте, который спустя 700 лет сохраняет высочайшую известность, а главное – немеркнущее влияние на мировую культуру. К моменту завершения работы над первым томом «Дон Кихота» Сервантесу было уже 57 лет. Он был изрядно потрепанным, писателем второго ряда, без работы, без заметных успехов, без репутации. От карьеры при дворе он давно отказался, от карьеры драматурга тоже. Его молодецкие стремления к славе и победам угасли, его попытки закрепиться на государственной службе потерпели крах. Пристанищем Сервантеса в первые годы 17 века был город Вальядолид, на несколько лет ставший столицей Испании. Вместе со своей расширенной семьей, женой, сестрами, дочерью, племянницей, он проживал в тесном доме у городской бойни. Кругом царили шум, вонь, суета. И на этом фоне Сервантес дописывал, редактировал и готовил к печати великий роман. Руководящий принцип его биографии, терпя неудачи в малом, он не отступал к меньшему, а наращивал аппетиты. Не получилось стать великим воином, он подался в литературу. Не получилось войти в элиту драматургов, поэтов и прозаиков в модном литературном жанре. Он поставил себя выше жанровой литературы и создал нечто куда более масштабное. Изначальная концепция Кихота хорошо известна – сатира на рыцарские романы. Но по мере работы смыслы текста стали разрастаться. Во-первых, более комплексной становилась пародийная составляющая. Со временем Сервантес прошелся и по той самой пасторальной литературе, и по модной драматургии и поэзии. Образ стареющего неудачника, сходящего с ума по романтизированным книжным образам, оказался не столько злободневным, сколько универсальным. Во-вторых, и в главных трансформировалось сперва уничижительное отношение автора к персонажу. Очевидно, по мере работы над текстом писатель стал ассоциировать себя с ним. Кихоту передался опыт странствий и мытарств, заточений и увечий, наивное упрямство и возвышенные идеалы автора, раз за разом терпящие феерический крах. Как и сам Сервантес, герой живет не в своем времени и не на своей земле. Оба они старомодны, нелепы и обречены на вечное поражение. Двумя десятилетиями ранее Сервантес писал «Галатею», стараясь во всем следовать жанровому канону. Очевидно, в надежде угодить издателям и публике. Вероятно, создавая Кихота, он оставил надежду и принялся всецело топтаться на сложившихся правилах. Характеры Кихота и Пансе стали каркасом повествования, а элементы жанров стали крутиться, как в калейдоскопе. Это и мелодрама, и комедия, и приключения, и философия. Популярность романа была молниеносной. Уже в первые месяцы после выхода первого тома «Дон Кихота» стали перепечатывать пираты. Роман читали по всему испаноязычному миру вплоть до Тихоокеанского побережья Южной Америки. В течение нескольких лет обрели популярность и переводы на языки Западной Европы. По всей видимости, в начале 1610-х годов пьесу на основе одной из вставных новелл романа успел написать Уильям Шекспир. Содержание книги быстро прорастало в народный фольклор. Кихота, Пансу и других не до конца осознавали, как в полной мере вымышленных персонажей. О них травили байки и анекдоты. Следствием этой стихийной популярности стал один из самых диких виражей всей этой истории. В 1614 году один автор под псевдонимом Алонсо Фернандес де Авильянеда выпустил пиратское продолжение похождений Дон Кихота. Сам Сервантес в это время работал над собственным вторым томом романа, но еще не успел его дописать. Книга Авильянеды пользовалась некоторой популярностью, что, очевидно, приводило Сервантеса в ярость. Это была слабая подделка, в которой персонажи и язык были просты и тривиальны. Примитивный сиквел отчасти бросал тень на самого Сервантеса. Ему было нужно как-то отреагировать, и он сделал это на страницах своего романа. На страницах второго тома настоящего Дон Кихота он развернул целую кампанию разоблачения. Как книга Сервантеса, так и подделка Авильянеды стали частью романной реальности. Кихот и Панса одобряют первую и осуждают вторую как клевету и поклеп. Реальность и вымысел, связанные и до этого, окончательно переплелись в замысловатый узор. Старый неудачник Сервантес нарушил целый ряд литературных законов и одержал запоздалую и невероятную победу. Итого, досадные случайности, маловероятности и турбулентности преследовали этого человека всю жизнь и, выстроившись в определенном порядке, слепили нам того Сервантеса, который спустя 400 лет сохраняет высочайшую известность, а главное, немеркнущее влияние на мировую культуру.